Глава 26. На рынке купил целую тушу свиньи и отвез теневику. Тот с опаской притронулся к еде и нехотя начал есть холодное мясо. Да, не сравнится с живым бараном, но где в столице живого барана найду? После зоопарка мы первым делом поехали на почту и отправили телеграммы. Я написал деду и Таисии, Илья — Гале, и только Миша сказал, что ему некому писать, а родные по нему еще не соскучились. Сытно поужинав в ресторане, мы вернулись в квартиру отца Ильи. Квартира занимала весь этаж и была обставлена по-богатому. Ковры, позолоченные светильники, статуи и даже небольшой фонтан в столовой. Мне сразу вспомнилась обстановка в имении. Протекающая крыша, облупившаяся краска на стенах, старая мебель. И в такой дом я привезу свою красавицу-жену? Нет, надо выиграть это соревнование и отгрохать новый дом. Судя по разговорам, на выигрыш можно не только дом построить, но и купить землю с подданными в пару тысяч душ. Щедрое вознаграждение, но и противники сильные. На следующее утро после завтрака поехал на жеребьевку. Миша и Илья еще спали, а вот в Колизее собрались почти все участники. Через полчаса ожидания, когда администраторы отметили всех владельцев, началась жеребьевка. Для этого прямо в фойе Колизея поставили стол, а на него большую круглую стеклянную вазу. К нам вышел тот самый ведущий, который вчера летал под потолком. Только сегодня он одет был не в красный блестящий костюм, а, как и все работники арены, в белую рубашку и красную жилетку. «Доброе утро, господа!» Поздоровался он, и послышался гул приветствующих голосов. «Поздравляю вас с успешным прохождением отборочного тура. Сегодня ваши бойцы впервые встретятся друг с другом. На следующий этап перейдет выигравший. Для того, чтобы выяснить, кто с кем будет сражаться, вам нужно написать имя своего бойца, закрутить записку и бросить в нашу вазу распределения. Лизонька, раздайте господам листки и ручки». Повернулся он к девушке, стоящей справа от него. Красотка с кукольным лицом и белокурыми волосами прошлась между нами и выполнила распоряжение ведущего. Друг за другом все владельцы монстров подошли к вазе и опустили свертки. «Отлично! Теперь Лизонька все перемешает и вытащит первую пару сражающихся». Девушка засунула руку в вазу и, не глядя, перемешала листки. Затем выбрала два и прочитала. «Небесный рог и кувалда», — объявила она томным голосом и окинула взглядом напрягшихся мужчин. «Итак, первая пара известна. Это небесный рог и кувалда. Желаю успеха вашим бойцам. Продолжайте, Лизонька. Ой-ой, чуть не забыл. Отборочный тур прошли 15 участников, но, как известно из школьной программы, 15 на 2 не делится». Поэтому именно для таких случаев у нас есть свои бойцы, которые составят пару оставшемуся монстру. Еще раз желаю удачи!» — улыбнулся он. Мужчины принялись перешептываться. Никто не хотел кота в мешке. Им мог быть кто-нибудь из звезд Колизея, а это уже совсем другой уровень. Между тем Лизонька продолжила вытаскивать записки, а теневика все не было. Признаться, я напрягся, когда в вазе осталось три записки. Девушка засунула руку, вытащила две записки и зачитала. «Соловей и огневик». Я едва сдержался, чтобы не выругаться. Против теневика выступит монстр из Колизея. «И последним остался...» Ведущий сделал паузу, а Лизонька вытащила записку и прочитала. «Ночь». «Ага, значит, ночь». «Поздравляю хозяина ночи, ведь его противником будет сам граф Рузанов со своим...» «Что? Рузанов?» — выпалил я. «Да, а что?» — встревожился ведущий. «Вы против?» «Кто из Рузановых? Сам граф или его сын?» Я проигнорировал его вопрос. «Если вас не устраивает противник, то я могу поговорить с директором. Мы попробуем подыскать вам другого бойца». Ведущему явно не понравилась моя реакция, и он пытался сгладить ситуацию, чтобы не возникло скандала. «Нет, не надо другого. Кстати, с каким монстром Рузанов выступает?» «С Вайкуром по кличке Грозный Вой». «Вайкур?» Я задумался. «Не припомню такого. Жаль, у меня с собой нет энциклопедии монстров. «Ну так что, будете сражаться против Рузанова или поменять?» Ведущий напомнил о себе. «Буду», — кивнул я. И он с облегчением выдохнул. «Итак, господа, уже через час должна быть готова первая пара. До обеда выступят первые 4 пары, остальные после обеда. Желаю удачи!» Я вышел из Колизея и первым делом поехал проверить теневика. Монстр плескался в пруду и даже не заметил меня. От свиньи не осталось ни косточки. «Мы выступаем последними, поэтому заберу его отсюда только после обеда. Пусть пока отдыхает и наслаждается водными процедурами». Друзья сидели за столом и ждали моего возвращения. «Ну что, с кем будет сражаться теневик?» — выпалил Миша, едва я появился в дверях столовой. «Только не говори, что с тем летающим демоном». «Нет, не с ним. С бойцом Рузанова». Я сел за стол и потянулся к колбасной нарезке. «Какого Рузанова? Того самого Рузанова?» — нахмурился Илья. «Да, того самого». Кивнул я, сделал себе бутерброд и налил горячего кофе из кофейника. «Его же не было на соревнованиях. Я бы увидел в списках. Откуда вылез этот черт?» — возмутился Миша. Я пересказал им то, что было в Колизее. Илья тут же пошел в отцовскую библиотеку и вернулся с книгой. «Вайкур, говоришь?» «Так-так». Он перелистывал страницы, просматривая монстров. «Вот, нашел!» Он подошел и бухнул книгу на стол передо мной. Наверху страницы крупными буквами название монстра — Вайкур. Под ним фотография. Сначала мне показалось, что это медведь, но приглядевшись, понял, что ошибся. Монстра покрывала густая бурая шерсть, морда приплюснута, на спине кожистые крылья с острыми когтями на концах. «В первый раз в жизни вижу такого урода», — послышался голос Миши. Он встал надо мной и склонился над фотографией. «Что там написано? Что умеет это чудо с крыльями?» «Вайкур испускает мощный ультразвуковой крик, который способен оглушить и парализовать врага на короткое время. С помощью крыльев может совершать короткие полеты. Имеет подчелюстные ядовитые железы, поэтому его слюна ядовита. Яд вызывает паралич, а затем смерть». Прочитал я. «Я так и знал. Разве у Рузанова может быть обычный старый добрый монстр с острыми зубами и когтями? Конечно, нет. Обязательно какая-то ядовитая мерзкая тварь. Выбирает монстров по себе», — в сердцах высказался Миша. Илья ничего не сказал и выжидательно смотрел на меня. «Хорошо, что мы выяснили, кто такой этот Вайкур. Теперь осталось придумать, как обезопасить теневика», — задумчиво проговорил я. «Если он оглушает ультразвуком, то можно заткнуть уши ночи берушами. Я все равно общаюсь с ним мысленно. От яда защитит артефакт. Есть у меня такой, но он действует лишь раз. Если Вайкур сможет укусить теневика дважды, то артефакт больше не сработает. А крылья? С помощью крыльев он сможет атаковать сверху. Ну что ж, пусть попробует пробить панцирь моллюска». Выбрав необходимые для сражения артефакты, мы поехали в Колизей. Интересно понаблюдать за боями остальных бойцов и подметить их слабые и сильные стороны. Возможно, с кем-то из них теневик встретится в бою. Билеты действовали на всем протяжении соревнований. Поэтому Миша и Илья сразу прошли в ложе, а я направился на первый ряд, который предназначался только для участников соревнований. Небесный Рог и Кувалда уже сражались. Рог походил на носорога с тремя рогами. Два на носу и один, просто гигантский, на голове. У Кувалды был выпуклый костяной лоб и крепкое мускулистое тело. Он уже был весь в крови от ран, которые нанес Небесный Рог своими рогами. Они кружили по площадке, атакуя друг друга. Но преимущество было на стороне Рога, ведь неповоротливый Кувалда так ни разу и не смог добраться до него, натыкаясь на его рога. В конце концов, Небесный Рог насадил его на гигантский рог, проткнув насквозь. Монстр взревел, обливаясь собственной кровью. Чтобы он не мучился, его хозяин дал знак работнику арены, и тот просто пристрелил монстра. Как только площадку расчистили, пустили следующую пару. Я смотрел на сражение, но мыслями был далеко. Мне нужно было до мельчайших подробностей продумать бой. Наверняка Рузанов тоже использует артефакты, поэтому нужно действовать очень аккуратно, чтобы не навредить теневику своими приказами. А может, позволить ему действовать самостоятельно? Ночь — умный монстр. Он знает свои способности и сумеет ими воспользоваться. Решено. Пусть сражается сам. Я вмешаюсь только в крайнем случае. Вскоре бой окончился по договоренности хозяев. Оба монстра остались живы, но победил тот, кто нанес больше всего урона противнику. Я просмотрел еще два сражения, на которых один из монстров погибал. Хозяева боролись до последнего, не желая сдаваться. Начался обед. Мы перекусили в забегаловке, так как там продавали готовую еду, и не надо было ждать, когда приготовят. Затем я поехал в зоопарк за теневиком. Каждый раз, когда он проходил мимо клеток с другими животными, те реагировали. Кто-то замирал, кто-то в панике убегал в дальний угол, кто-то испуганно вопил. Никто не оставался равнодушным, ведь от монстра веяло смертью, и они это чувствовали. Теперь, когда сражения начались, я не мог оставить его без присмотра, поэтому сразу подъехал к задним воротам и ждал, когда наступит наша очередь выступать. Примерно через 2 часа ожидания ко мне подошел работник арены и указал, куда завести теневика. Я нацепил на него артефакты, запустил на пустую арену и поспешил в зал. Когда поднялся на площадку, увидел, как впустили грозного воя. Он был в точности таким, как на фотографии. Только шерсть немного темнее. Вскоре на противоположную площадку поднялся Рузанов-старший и удивленно воззрился на меня. Получается, он даже не знал, что будет сражаться со мной. Тем лучше. У него не было возможности подготовиться к сражению, в отличие от меня. Еще в зоопарке я заткнул уши теневика плотными шариками ваты, поэтому от ультразвука он был защищен. Также на грудь повесил 3 артефакта. Я мог бы и больше, но по правилам разрешалось только 3. Ведущий, снова летающий под потолком, объявил нас, и следом прозвучал звук гонга. Рузанов окинул меня презрительным взглядом и переключился на своего воя. Я тоже приказал теневику приготовиться, но предупредил, чтобы он действовал так, как посчитает нужным. Его единственная цель — победить противника любыми способами. Уродливый вой раскрыл зубастую пасть и бросился на теневика. Тот не стал отражать нападение, а лишь пропустил его рядом с собой, ловко увернувшись гибким телом. Вой расправил крылья и, тяжело махая, поднялся в воздух и... Тут его глаза сверкнули оранжевым огнем. Он активировал один из артефактов. «Будь осторожен! Он что-то задумал!» Предупредил я, и в то же мгновение грозный вой раскрыл пасть и издал пронзительный звук. Зрители закрыли уши руками. Кое-кто даже побежал к выходу. Однако теневик продолжал стоять и, как ни в чем не бывало, следил за воем. Тот же, прооравшись, понял, что его вой не произвел нужного эффекта на противника, поэтому замахал крыльями и, повиснув прямо над теневиком, выпустил из пасти огненную струю. «Огненное дыхание», — догадался я. Этот артефакт был разрешен к использованию на аренах. За доли секунды до того, как пламя достигло теневика, тот использовал панцирь моллюска. Огонь обрушился на подсвеченный голубым огнем магический панцирь. Теневик стоял и спокойно наблюдал за действиями Вайкура. Тот выпустил еще пару огненных струй и понял, что не сможет пробить защиту теневика, поэтому снова раскрыл пасть и ринулся вниз. Ночь подпустил его к себе и рванул в сторону. Вой, который хотел обрушиться сверху на теневика и кромсать его зубами, не смог поменять положение тела, поэтому просто рухнул мордой вниз и покатился кувырком, подминая под себя крылья. Теневик воспользовался этим, прыгнул ему на грудь и уже хотел вцепиться в горло, но я вмешался. «Нельзя! Он ядовит!» Ночь клацнул зубами почти у самой его шеи, чем сильно напугал воя. Тот начал испуганно визжать, а теневик активировал сияющий укус и за считанные секунды прогрыз ему грудь и добрался до сердца. Грозный вой обмяк и замолчал. Сражение длилось не более 5 минут. Я поднял голову и увидел, как Рузанов уходит. Решил смыться до того, как ночь объявят победителем. «Ха! Так будет каждый раз, когда кто-нибудь из их мерзкой семейки захочет выступить против меня. После того, как зрители поздравили меня и ночь с победой, я спустился с площадки и двинулся к выходу. Меня догнали Миша и Илья. «С победой! Теневик был просто великолепен!» Миша похлопал меня по плечу. «И стоило Рузанову так позориться со своим хилым воем! Сидел бы уж лучше дома!» — усмехнулся Илья. «Нет, вой совсем не хилый. Если бы я заранее не знал, с кем буду сражаться, он бы уже на первой минуте оглушил и парализовал теневика, а потом поджарил до хрустящей корочки. Только предварительная подготовка помогла так быстро и эффективно с ним справиться. Я забрал теневика и отвез его в зоопарк. Затем втроем мы решили прогуляться по городу, наслаждаясь последними теплыми деньками». «Осталось 3 этапа», — сказал Миша, облизывая мороженое в вафельном стаканчике. «Ты уже знаешь, с кем завтра теневик будет сражаться?» «Пока нет. Думаю, завтра утром также через жеребьевку узнаем», — ответил я. Мы шли по набережной. По водной глади проплывали корабли. Над головой кричали чайки. «Благодать!» Мне сразу вспомнилась Таисия. Нужно будет привести ее сюда на несколько дней и провести по самым красивым местам и самым дорогим ресторанам. Я уже отправил телеграмму, в которой написал, что первый этап успешно пройден. Наверняка они с дедом волнуются за теневика и с нетерпением ждут от меня новостей. Вернулись в квартиру поздно вечером и сразу разошлись по комнатам. Приняв душ, забрался под одеяло и мыслями снова вернулся в Колизей. После сегодняшних испытаний осталось 8 бойцов. Завтра сражаются всего 4 пары, поэтому, вероятнее всего, завтрашним днем все и закончится. Правда, никогда не знаешь, сколько времени будет продолжаться бой, от нескольких минут до получаса. Противники, равные по силе и возможностям, сражаются дольше всего. Я знал, кто из монстров победил. Они действительно лучшие из лучших. К тому же трудно подготовить теневика к бою, если не знаешь, кто из оставшихся 7 монстров будет его противником. Я решил на всякий случай взять с собой все разрешенные артефакты и уже на месте определиться, какой из них лучше подойдет. На следующее утро мы поехали к Колизею все вместе. Ведущий уже ждал нас в фойе. На этот раз не было той прозрачной вазы. Значит, распределение будет проходить по-другому. «Приветствую вас, господа!» Он обнажил ослепительно белые зубы. «Поздравляю с победой в первом этапе соревнований. Администрацией Колизея было принято решение провести сегодня следующие 2 этапа, поэтому финал будет уже завтра. К 10 часам вы все должны привести своих монстров». «А кто с кем будет сражаться?» — подал голос здоровяк, которому принадлежал тот булдер, с которым теневик столкнулся в лабиринте. «Об этом вы узнаете прямо перед выступлением. После каждого боя я буду объявлять следующую пару. Проигравшие могут возвращаться домой, а выигравшие должны будут остаться на следующий этап. Господа, всем все понятно?» Он обвел нас взглядом. Мужчины были недовольны тем, что не будут знать заранее противников, но вынуждены были кивнуть. Все-таки они на соревнованиях, а не на боях по договоренности. Я вышел из Колизея и рассказал обо всем друзьям. Те тоже недовольно поморщились и пожелали удачи, а я поехал за теневиком.